судьбу животных не изменить. Земля принадлежит людям, и очень важно, может быть, важнее всего, пробудить в людях чувство ответственности за животный мир планеты. А чувство ответственности рождается из любви, из знания. Собственно говоря, все книги Джеральда Дарла посвящены этой задаче — заставить человека по-новому взглянуть на природу, на существа, населяющие нашу планету, заставить его полюбить эти существа и кое-чем поступиться ради их спасения, ради того, чтобы сохранить Землю во всей ее красоте и богатстве. Дарл не ограничивается книгами. Он выступает по телевидению, читает доклады о животных по радио, снимает о них фильмы. Любой ценой, любыми средствами разбить стену равнодушия. В 1962 году Дарл совершает поездку в Новую Зеландию, Австралию и Малайю, знакомится с охраной природы этих стран. Почти везде он видит неприглядную картину. Жадность и равнодушие превращают в пустыню цветущие уголки. И снова Дарл бросается в бой. Он пишет чудесную книгу «Путь кенгуренка». Показывает серию телепередач, в которых знакомит зрителей с повадками, привычками, образом жизни животных и одновременно убеждает, просит, смотрите, как они хороши. Как много мы потеряем нужного, необходимого нам самим, если животные исчезнут. Какое преступление совершим, если не убережем их от гибели? И как, в сущности, немного нужно, чтобы помочь им? Но одной пропаганды, как бы убедительна и эффективна она ни была, для сохранения животных мало. Им ведь нужно пространство, чтобы жить. Причем такое пространство, такая земля, где бы люди не вмешивались в природные процессы, где животные были бы под полной и абсолютной охраной. Решение этой задачи прежде всего в укреплении системы специально охраняемых территорий, в расширении и сохранении этих последних островков спасения. Во время посещения Советского Союза Дарл особенно пристально и придирчиво знакомился с нашими заповедниками. Он побывал в Таймырском заповеднике, в тундрах Заполярья, в Бургузинском на Байкале, в Астраханском в дельте Волги, в Дарвинском на Рыбинском водохранилище, в Чаткальском в горах Средней Азии, в Кавказском и других заповедниках. И без преувеличения пришел в восторг. И от природы нашей страны, и от тех усилий, которые Советский Союз прилагает к сохранению природы, и от людей, работающих в заповедниках. Нужно сказать, что везде Дарл был встречен как дорогой и давно желанный гость, как близкий родной человек, и причина тому прежде всего его книги. В последние годы почти в каждой стране создана сеть национальных парков, заповедников, резерватов, заказников, охватывающих сотни тысяч квадратных километров. Так разве этого мало для сохранения животных? Есть ли повод для беспокойства? Да, отвечает Дарл, есть. Национальные парки и заповедники — это хорошо. Но стоит на их территории оказаться месторождению нефти, золота или, не дай бог, урана, и едва ли статус национального парка окажется достаточным препятствием для дельцов. Поэтому пока каждый человек, будь то частное лицо или государственный деятель, не поймет всей важности проблемы охраны животных, никаких гарантий нет и быть не может. Все творчество Дарла, вся его работа направлена на то, чтобы подготовить почву для таких гарантий. Несколько слов хочется сказать о Джеральде Дарле как о писателе. Человек 20 века устал от сутолки больших городов, от шума, от техники и прессы, от вечной спешки и нервного перенапряжения. Поэтому книги о природе, о животных, о поездках в экзотические страны пользуются сейчас огромным спросом. А спрос рождает предложение, и множество писателей осваивает этот новый жанр. Но у Дарла нет соперников. Его книги ожидаются с нетерпением и расходятся с молниеносной быстротой. В чем причина такого успеха? Мне кажется, прежде всего в обаянии самого Дарла, в его доброте, в его милом характере. Но это дух книг. А кроме него есть мастерство писателя, способность необыкновенно тонко видеть основную сущность природы незнакомой страны, подмечать наиболее характерные ее черты наряду с умением находить удивительно верные, удивительно новые, нестандартные, подчас совершенно неожиданные средства передачи своих впечатлений и переживаний, делают повествование Дарла легким, живым и поразительно объемным. У него счастливым образом сочетаются умение видеть и умение рассказать. А ведь в этом-то и проявляется настоящий талант.